Качнувшись, Тилбьюри пошел к себе в квартиру. Сидни последовал за ним и оказался в помещении, устланном коврами и обставленном книгами. Дрова в камине были сложены так аккуратно, что казались муляжем, неспособным воспламениться. На коктейльном столике стоял наполненный доверху бокал в соседстве с полной окурков пепельницей. — Вы, конечно, знаете про Элис? Тилбьюри глядел на Сидни бегающими виноватыми глазами. — Знаю, — подтвердил Сидни. — Присаживайтесь. Хозяин показал ему на кресло не очень уверенным жестом. — Нет, спасибо. Тилбьюри строго посмотрел на него, потянулся за бокалом, но отдернул руку. — Я прошу меня извинить. Он затянул узел галстука на довольно-таки тощей шее. Я вернулся домой из офиса в 3 часа. Просто не мог этого больше выносить. И, боюсь, уже изрядно нагрузился. Не страшно. Сидни стоял в полуметре от Тилбьюри. Тот взял бокал. Извините, вам налить чего-нибудь? Нет. Но вам, по-моему, ничто не мешает. Тилбьюри держал бокал. Вы, конечно, пришли объясниться. Прошлый вечер и мне едва не стоил жизни. Понимаете? Он бросил на Сидни быстрый взгляд. Вчера я кинулся вдогонку за Элис. Она была в ужасном состоянии. Я пытался убедить ее вернуться в родительский дом. То есть я хочу сказать, что уговаривал ее не раз. Вчера она слишком много выпила еще до моего приезда и была взвинчена сверх всякой меры. «Что-то случилось», — говорила она, но не хотела признаться, что именно. Затем побежала опять. На какое-то время я потерял ее в темноте, но потом понял, что она бежит вдоль моря. Мне даже удалось догнать ее и схватить за руку, но Элис вырвалась. Она забралась на скалу и бросилась с нее, прежде чем я мог успеть что-либо сделать. Сидни не знал, верит ли ему. Как можно, держа Элис за руку, дать ей уйти? Быть может, он хотел, чтобы она вырвалась? Или вся эта история сплошное вранье? «Просто не представляю, что обо мне подумают на работе», — промямлил Тилбьюри и, снова ослабив узел галстука, приложился к бокалу. «А после того, как все было кончено, вы, значит, сбежали?» — спросил Сидни, иронично разглядывая собеседника. «Нет, я...» «О, я вас отлично понимаю. Испугавшись, вы постарались устранить все следы своего пребывания в том доме. Я был в шоке. Наверное, не стоило этого делать, но я действительно ничего не соображал. Глаза Тилбьюри умоляли Сидни понять его. Значит, полиция вас еще не допрашивала? Нет, и я очень надеюсь, что не будет. Я безумно сожалею о случившемся. Я ведь действительно любил Элис и никогда не желал ей плохого. Сколько попыток я сделал, чтобы доказать ей, в какое положение мы ставим вас. Вернее, она ставит, отказываясь вернуться в семью. Но в смерти Элис я не виноват. Я бы спас ее, если б смог. А теперь вся ответственность ляжет на меня. Конец карьере. А за что? Он снова с грустью посмотрел на Сидни. — Думаю, все будет обстоять несколько иначе, — сказал тот. Лицо Тилбьюри приняло недоумевающее выражение. От переутомления у него под глазами образовались мешки, щеки были бледные, лоб покрывало испарина. Он вновь наполнил свой бокал из бутылки, стоявшей в углу на сервировочном столике. «Знал ли кто-нибудь о вашей связи с Элис?» — спросил Сидни. «Трудно сказать», — бросил Тилбьюри через плечо. «Кое-кто мог догадываться, но вряд ли кто знал определенно».